Глава четвертая. Итак, любимые и желанные мои братья, вы моя радость и мой венец. Стойте твердо в вашей вере в повелителя, любимые. Я умоляю Эводию и Синтихию примириться, как и подобает верующим в повелителя. Я умоляю и тебя, мой верный соратник, помоги этим женщинам разрешить их конфликт. Ведь они трудились ради радостной вести вместе со мной, Климентом и другими моими соработниками, чьи имена записаны в книге жизни. Всегда радуйтесь, будучи верующими в повелителя Иису, и я еще раз говорю вам: радуйтесь! Пусть все видят ваше доброе отношение к людям. Повелитель близко. Не заботьтесь ни о чем, но во всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы Всевышнему. Тогда мир Всевышнего, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении с Исой Масихом. И, наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Все, чему вы от меня научились, что получили от меня, что вы слышали или что вы видели во мне, все это исполняйте. И Всевышний, источник мира, будет с вами. Я искренне радуюсь, будучи верующим в повелителя, тому, что вы вновь стали проявлять заботу обо мне. Конечно, вы заботились всегда, но у вас просто не было возможности показать это. Я говорю это не потому, что я нуждаюсь в чем-либо, ведь я научился быть довольным в любых обстоятельствах. Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое, и я знаю, что значит быть сытым и терпеть голод, что значит жить в достатке и что значит быть в нужде. Я все могу благодаря Масиху, который дает мне силы. Впрочем, я благодарен вам за то, что вы разделяете мои беды. Вы, филиппийцы, помните, как в начале моего служения, провозглашения радостной вести, когда я отправился из Македонии, ни одна община верующих не оказала мне финансовой помощи, кроме вас одних. Даже в Фессалонику вы неоднократно посылали мне эту помощь, когда я в ней нуждался. Я говорю это не для того, чтобы что-то получить от вас, но хочу, чтобы вы делали то, что будет служить к вашему же благу. Вы прислали мне через Эпафродита даже больше, чем мне необходимо, и у меня сейчас все есть. Это как ароматный запах, как жертва благодарения, угодная и приятная Всевышнему. И Всевышний, который заботится обо мне, восполнит и все ваши нужды из своих славных богатств через Иису Масиха. Пусть Всевышнему, нашему Небесному Отцу, будет слава вовеки. Аминь. Приветствуйте всех, кто через веру в Иису Масиха стал частью народа Всевышнего. Братья, которые находятся со мной, тоже передают вам приветы. Вас приветствует весь святой народ Всевышнего, и особенно те, кто служит при дворе императора. Пусть благодать повелителя Иисы Масиха будет с вашим духом. Аминь.